Что вы смотрите на меня так? Сколько раз вы так спрашивали меня? Вы что же, меня считаете виноватой в этом? А вы разве чувствуете что-то вроде вины? Я знаю, на что вы намекаете, это неправда. Это вы сами себя в чем-то обвинили? Вот теперь и оправдываетесь перед первым встречным. А я только хотел сказать вам, что если бы вы не приходили сюда, то вам не пришлось бы испытывать того, что вы испытываете теперь. Вот и все. Как же это она? Опасна? Чем она? Не знаю. Поля, помогите там, Елене Николаевне. Ну что, доктор? Пустяки, собственно говоря. Вот только субъект нервный, а то ничего бы. Выпила немного, обожгла пищевод, в желудок спирту проникло, очевидно, тоже мало. Да и тот выброшен обратно. Вы устали, доктор, присядьте, пожалуйста. Благодарю. С неделю прохворает. Вот у меня на днях был интересный случай. Маляр в нетрезвом виде выпил вместо пива чайный стакан лаку. Успокойся, отец, это не опасно. Да-да-да, не пугайтесь. Через 2-3 дня она встанет на ноги. Верно ли? Уверяю вас. Спасибо. Спасибо. Коли правда, коли не опасно, спасибо. Петр. Что? Ты того, это... Ну, так... Что? Ох, ой. Иди за мной. Одну минутку. Ну, что же, маляр? Как-с? Что же, маляр? А, маляр, ничего, выздоровел. Я, кажется, встречался с вами где-то. Может быть. Вы не лежали в тифозном бараке? Лежал. Ага, вот-вот. Тут я смотрю знакомое лицо. Позвольте, это было весной, да? Угу. Я даже, кажется, помню имя и фамилию вашу. И я вас помню. Да? Помню. Когда я стал оправляться и попросил увеличить мне порцию, вы скорчили прескверную рожу и сказали: «Будь доволен тем, что дают. Вашего брата, пьяницы, бродяг много». Позвольте, это этого... Извините... Вы, ваше имя, и я врач Николай Троеруков. А я потомственный алкоголик. И кавалер зеленого змея Терентий Богословской. Не бойся, не трону. До свидания, однако. До свидания. Меня ждут. В случае, если она будет жаловаться на боль, повторите, дайте ей еще капель. Сильной боли не должно быть. До свидания. До свидания. Скажите, тут был сейчас такой оригинальный господин, он ваш родственник? Нет, это Нахлебник. Ага, очень приятно. Большой оригинал. До свидания. Благодарю вас. Погоди. Не ходи туда. Ой-ой-ой. Не слыхать ничего. Может быть, спит. Не разбудить бы. Нет, нет. Ой, Господи. Да, мать. Дожили мы с тобой до праздничка. Говор, сплетни теперь пойдут по городу. Без конца. Полно, отец. Что ты то ли говоришь? Да хоть... Во все трубы пускай трубят, только бы жива осталась. Да, во все да, колокола пусть звонят. Да все это так, нет, так, нет, знаю нет, я, нет, знаю. Нет. Только ты, не понимаешь ты, ведь это позор-то нам с тобой. Да какой там позор? Да ты пойми, дочь отравилась. Ой-ой. Ну что мы... Какую боль причинили? Чем огорчили? Ну что мы, звери для нее? А будут говорить разные. Мне-то наплевать, я все ради детей стерплю. Только зачем? Из-за чего? Хоть бы знали. Дети живут, молчат. что в душе у них, неведомо. Что в головах, неизвестно. Вот обида. Она засыпает, вы потише. Ну, как она там? Поглядеть-то можно? Я тихонечко войду, мы вот с отцом. Доктор не велел пускать никого. А ты почем знаешь, тебя при докторе не было. Елена Николаевна передала. Ах, а она там. Ишь ты. Чужим можно, родным нельзя. Удивительно. Это обедать-то в кухне надо, чтобы не обеспокоить ее. Милая ты моя, и поглядеть-то нельзя. Отец мой не был здесь сегодня. Что тебе, отец? Что, совсем не про отца ты спрашиваешь? Разве вы можете понимать, что такое отец? Все вы бесчувственны. Ты вот, девушка бедная, бесприютная, должна быть ласковой со всеми, а ты тоже туда же... Подражаешь образованным. Замуж выходишь. А тут человек едва жизни себя не решит. Я не понимаю, что вы говорите. Зачем? А ты понимай, понимай. Я для того и говорю, чтобы ты понимала, кто ты. Кто ты? Однако вот, выходишь замуж. Дочь же моя... Слушай, ну чего ты тут торчишь-то? Чего ты тут торчишь? Я... Что я? Ты иди, делай. Иди на кухню. Иди на кухню, делай там что-нибудь. Ну, я тут сам, по караулю. Иди, ступай. Постой. Ой. Я давеча тут крикнул на твоего отца. За что? Не твое дело. Ступай. Иди. Ой, Боже мой. Вы не ходите туда. Она заснула, кажется. Не беспокойте ее. Нас беспокоят все. Это ничего. А вас нельзя. Что вы говорите? Ведь она же больная. Знаю я. Знаю. Я все знаю. Кто? Бессеменов ушел. Елена остается одна. Быстро заглядывает в комнату Петра. Никого нет. Она весело кружится по комнате и кокетливо прячется за занавеску. Кто это? Ну, чему вы смеетесь? Странно видеть улыбающееся лицо теперь после этого. Вы сердитый. Устали. Бедный мальчик, как мне жалко вас. Мне самому жалко себя. Вам надо уехать куда-нибудь. В сущности, зачем я здесь? Меня страшно тяготит эта жизнь. А как бы вы хотели жить, скажите? Да трудно быть откровенным. Со мной. И с вами. Разве я знаю, как вы относитесь ко мне? О. Как вы отнесетесь к тому, что я мог бы вам сказать? Иногда мне кажется, что вы... Что я? Ну? Что вы хорошо. А я хорошо? Я к вам очень хорошо отношусь. Славный мой мальчик. Я не мальчик, нет. Я много думал. Ну, слушайте, ну скажите, ну вам нравится, вам интересна вот эта возня, которой занимается Нил, Шишкин, Цветаев, все вот эти шумные люди. Вы можете верить, что совместное чтение умных книг, спектаклей для рабочих, разумные развлечения, вся вот эта суетность, действительно важное дело, ради которого следует жить, скажите. Голубчик мой, я не образованный человек, я не могу судить, я не понимаю, я ведь не серьезная, они мне нравятся. Я люблю простых, веселых людей. Я сама такая. А почему вы это спросили? А меня раздражает все это. Ой-ой-ой. Если они любят жить так, если они находят в этом удовольствие, да пожалуйста, я не мешаю. Конечно. Я не хочу никому мешать, но не мешайте и мне жить так, как я считаю нужным. Зачем они влагают в свои действия какой-то особый смысл? Зачем они говорят мне, что я трус, эгоист? Зачем? Его замучили. Устал он. Ой, да нет, я не устал, я просто раздражен. Я имею право жить так, как мне нравится. Мне. Я имею это право. И опять мудреный вопрос для меня. Я знаю одно. Я живу, как умею. Делаю, что хочу. Если меня будут вынуждать идти в монастырь, я не пойду. Заставят? Я убегу или утоплюсь? Но вы с ними бываете больше, чем со мной. Вам они нравятся больше. Я же это вижу, я чувствую. Но я хочу сказать, а я могу это сказать. Они же пустые бочки. Что? Какие? Ну, пустые бочки. Есть басня о бочках. А, ну, знаю, знаю. Однако, что же, значит, и я тоже. И я пустая. Нет. Вы нет. Нет. Вы живая. Вы как ручей, вы освежаете человека. Ба, что же я, по-вашему, холодная, Вера, да? Вера Николаевна, не шутите. Этот момент... Ой. Ну, вы смеетесь. Ну, зачем? Ну, разве я смешон? Я жить хочу. Хочу жить по своему разумению, по своей воле. Ну и живите. Ну, кто вам мешает? Кто? Есть кто-то. Да. Что-то есть. Когда я думаю, что вот как надо жить... Одному, независимо. Мне кажется, что кто-то говорит, нельзя. Совесть, ой, да? При чем тут совесть? Разве я хочу совершить преступление? Я хочу только быть свободным. Я хочу сказать... А это не так говорится. Это гораздо проще надо говорить. Я помогу вам, бедный мальчик, чтобы вы не путали таких простых вещей. Елена Николаевна, это жестоко. Вы мучите меня шутками. Я хочу сказать, вот я. Я весь перед вами. Опять не то. Ох, ну я, очевидно, слабый человек. Эта жизнь не по силам мне. Я чувствую ее пошлость и ничего не могу изменить. Я ничего не в состоянии внести. Ох, я хочу уйти. Жить один. Говорите. Повторяйте за мной. Я вас люблю. Да. Вот же, вот ты. О, да. Ну нет, вы смеетесь. Да нет же, ну нет же, нет. Я уверяю вас, я давно и серьезно решила выйти за вас замуж. Может быть, это и нехорошо, но мне ужасно этого хочется. Как я счастлив, Елена Николаевна. Я люблю вас. Как? Ой! Таня, там, а мы не сделали ничего дурного. Петь, дайте. Ой, иду. Петя, ты где? Я здесь. Иди обедать. Не хочу, я не пойду. Он пойдет ко мне. Да-с. Ой. Нехорошо, как это нехорошо получилось. Таня там лежит, а мы... Идемте. Ну что тут нехорошего? Даже в театре после драмы дают что-нибудь веселенькое. А в жизни это тем более необходимо. Идемте. Идемте. Скоро все начнут кончиться. Сказать, чтобы подавали самовар. Едва ли старики будут пить чай. Как хочешь, впрочем. Раньше тишина тяготила меня, а теперь мне приятно, что у нас тихо. Вам не пора ли принять лекарство? Нет еще. Скажи мне, Поля. Да? Ты не боишься за Нила замуж идти? Чего же мне бояться? Нет, ничего. Чего? Я не боюсь. А я боялась бы. Я говорю с тобой об этом, потому что люблю тебя. Ты не такая, как он. Ты простая. Он много читал, он уж образованный. Ему, может быть, скучно с тобою. Ты думала об этом, Поля? Нет. Я знаю, он меня любит. Как можно это знать? Вот спасибо вам, Терентий Александрович. Пойду за молоком. Иду мимо кухни, Степанида взмолилась: батюшка, внеси самовар. Я тебе, когда понадобится, огурчиков дам, рассольцу. Соблазнился я, чревоугодник. Вы как? Лучше чувствуете себя? Ничего, спасибо. Лежу, наблюдаю и не вижу смысла в том, что они, все эти, называют жизнью. Нет, любопытно. Я человек посторонний, непричастный к делам земли. Живу из любопытства. И нахожу, что здесь довольно интересно. Что же тут интересного-то? А вот, настраиваются люди жить. Я люблю слушать, когда в театре музыканты начинают настраивать скрипки и трубы. Ухо ловит множество отдельных верных нот. Порой слышишь красивую фразу. И ужасно хочется скорее услыхать, что именно будут играть музыканты. Кто из них солист? Какова пьеса? Вот и здесь тоже настраиваются. В театре, да. А здесь, а эти, что они способны сыграть, я не знаю. Кажется, что-то фортиссимо. Посмотрим. Зачем вы трубку курите, а не папирос? Удобнее. Ведь я бродяга. Большую часть года провожу в дороге. Вот и опять скоро уйду. Установится зима, и я в путь. Куда? Не знаю. Да ведь это все равно. Замерзнете где-нибудь нетрезвый? В дороге никогда не пью. Скажите что-нибудь про себя. Вы никогда не говорите о себе. Почему? Предмет большой, но неинтересный. Нет. Скажите, почему вы так странно живете? Что случилось с вами в жизни? Что случилось? Ой, это длинная и скучная история. Если рассказывать ее своими словами. Я солнце, счастье шел искать. Наг и босс вернулся вспять. И белье, и упование. Истаскал в своем скитании. Но это объяснение красиво слишком для меня.